Глава 31. Марго осуществила свою давнюю задумку. Этой ночью она поднялась на второй этаж. Ни дежурного, никакой охраны на своем пути она не встретила. Поочередно открывая палаты, она убедилась, что их не намного меньше, чем на первом этаже. В каждой из палат стояли какие-то диковинные приборы. Тут даже была своеобразная лаборатория с набором реактивов и других неизвестных ей предметов. В середине этажа в одной из комнат лежал Григорий, но спал он или нет, Маргарита так и не поняла. Весь окутанный проводами, он лежал неподвижно. В соседней палате был еще человек, но без проводов. Все палаты Маргарита осмотреть не успела, так как в глубине коридора раздался голос. «Что вам здесь нужно? Не спешите сюда, еще успеете. Быстро уходите. Вам тут нечего делать, пока». Из-за тусклого света, освещавшего коридор, Марго не рассмотрела говорившего, но ей показалось, что этот голос принадлежал Пуманову. «Значит, уже вернулся из своей командировки», — подумала она. «Как можно быстрее спускаясь по лестнице». Уже в своей палате, лежа на кровати, она подумала, что икону Богоматери она там ни в одной палате не видела. Да и икона у кого-то из больных могла быть под подушкой или в каком-либо другом месте.